Она посмотрела туда же, куда Сара, и застонала. «Может, это статуя?» — неуверенно предположила она. «Помнишь, мы уже пару раз так накололись». Но Сара не поверила. Схватив совок, она начала копать. Рука казалась мумифицированной от времени и сухости. Так происходило со всеми трупами, спрятанными в пустыне. Ловко орудуя совком, Сара разгребла мусор. Наконец появилось все тело. Это казалась женщина невысокого роста, миниатюрная, почти подросток. Голая девушка, свернувшаяся калачиком. Ее убили тремя ударами ножа в левый бок, нанесенными с невероятной силой. Параллельные порезы напоминали огромные петлицы, сделанные на кожаной одежде. Сара опустилась на колени рядом с трофеем. Незнакомка была убита так же, как ее мать, Лиззи Кац. Однако удары, нанесенные с большей яростью, не позволили ей сбежать из дома шепотов. «Кто это?» — прохрипела Антония. «Понятия не имею», — призналась Сара. «Полагаю, одна из жертв Рекса Фейниса. Наверняка есть и другие. Она тут уже целую вечность. Вероятно, Рекс замуровал ее в потайной нише, а землетрясение освободило. Она склонилась над трупом и увидела на пергаментной шее цепочку с крестильным медальоном. Сара подхватила его двумя пальцами. На лицевой стороне она увидела Мадонну с младенцем, выполненную в неповторимом стиле славянских икон. На другой стороне была надпись. Сара нахмурилась и прочла. «Настасья Ковак, 1918-й». Она оцепенела от изумления. «Настасья Ковак?» Глава 16. Антония нервно потеребила свою рыжую шевелюру и сказала, «Если это тело Настасьи Ковак, то кто другая? Та, с которой ты встречалась, экономка Гвен?» Сара бессильно покачала головой. У нее не было ни малейшей идеи на этот счет. «Понятия не имею», — призналась она. «Похоже, мной манипулировали. Я начинаю терять ориентиры». «Ладно, потом подумаем», — перебила Антония. «Надо спрятать труп и сматывать удочки. Теперь у нас есть магнитофон, мы можем забрать деньги и сделать ноги. Я не останусь здесь ни на час, тут слишком много трупов». Сара разделяла ее мнение. В любом случае, у нее не было другого выхода. Они не могли предупредить полицию, имея на руках трупы Тоша, Ван Дика и Миковски. Лучше уйти на цыпочках, по возможности заметая следы, и начать новую жизнь за границей. Деньги, обещанные Адрианом Уэстом, позволяли спокойно планировать бегство. «Мы ее закопаем, как и парней», — прошептала Сара. «Потом закроем контейнер, который не успели инвентаризировать. Приварим крышку паяльником. Я не хочу других неприятных сюрпризов. Эта девушка, возможно, всего лишь первая из длинного списка». Несмотря на чудовищную жару, подруги действовали слаженно, чтобы как можно быстрее попасть в Лос-Анджелес. Все равно им придется вернуться, хотя бы за тем, чтобы забрать грузовики и замести следы своего присутствия. «Я испорчу все подъемные механизмы, а также блок питания», — мысленно твердила Сара. «Песчаные бури придадут всему этому вид хлама, который оттолкнет любопытных. Если немного повезет, никто не появится тут еще лет 50». Закончив работу могильщиков, девушки заперли ангар, запрыгнули в один из пикапов и понеслись прочь. Они ехали в молчании, терзаемые страхом. Теперь они были людьми вне закона, втянутыми в такую сложную историю, что ни один адвокат не взялся бы их спасти. Сара не переставала думать о настоящей Настасье Ковак, той, чьи останки они только что похоронили под тремя тоннами песка и камней. Кто же тогда женщина, которая присвоила себе ее имя? Это якобы экономка, чье хныканье Саре пришлось выслушать в тот день, когда она расспрашивала Гвеннеллу. Когда они въехали в Лос-Анджелес, первой заботой Сары было найти место, где можно было бы арендовать сейф, чтобы оставить там магнитофон. Дурное предчувствие подсказывало, чтобы спрятать его надо в надежном месте и как можно быстрее. Антонии не понравилась поспешность подруги. «Мы могли бы прослушать пленку», — наугад предложила она. «Сделать с нее копию. Неизвестно еще, может, это нам пригодится». В конце концов, вдруг там записан номер счета в Швейцарии или на Каймановых островах и секретный код, чтобы получить к нему доступ. Сара была непреклонна. Хотя она не хотела даже самой себе признаться в том, что боится, прослушав запись, запустить необратимый процесс. Спровоцировать катастрофу, которая убьет их обеих. Предупреждения Миковски до сих пор звучали у нее в голове.